2. Отношения с родителями и детьми. Точка А1, А2 в ключе детско-родительского канала. Человек с 15-м арканом часто вызывает противоречивые ощущения у окружающих. В нем сочетаются притягательная таинственность, сильная эмоциональность и одновременно внутренняя нестабильность. Такой человек словно окутан ореолом загадки. Он способен увлекать, очаровывать, пробуждать страсть и интерес, но при этом остается в какой-то степени непонятным даже самому себе. Одной из ключевых черт является глубокая чувствительность. Эти люди тонко воспринимают эмоции, интуитивно улавливают скрытые мотивы других, часто обладают выраженным эмоциональным интеллектом. Однако внутренняя структура у них, как правило, недостаточно устойчива. Им трудно выстроить четкую систему приоритетов, определить свои цели и желания. Возникает хаос как во внутреннем мире, так и в повседневной жизни. Нерешенные личные вопросы, запутанные отношения, отсутствие четкой направленности. Часто такие люди ощущают себя ведомыми некой внешней силой, обстоятельствами, судьбой или эмоциями, которые сложно контролировать. Они могут с легкостью отдаваться потоку событий, позволяя жизни вести их без активного сопротивления. Это придает им особую фаталистичность. Они склонны воспринимать свои испытания как неотъемлемую часть пути, что, с одной стороны, делает их устойчивыми к внешним потрясениям, но, с другой, затрудняет процесс самоуправления. Тем не менее, несмотря на эмоциональную турбулентность и внутренние колебания, у таких людей есть важное качество — способность учиться на собственных ошибках. Каждый прожитый кризис, каждая неудача оставляет глубокий след и со временем трансформируется в осознанность и зрелость. Этот путь не быстрый и не прямолинейный, но он ведет к постепенному обретению внутренней мудрости. С годами такие личности становятся более уравновешенными, начинают лучше понимать свои мотивы, принимать свою многослойную природу и использовать ее как ресурс для личностного роста. Проявление 15-го аркана у человека на позиции родителя по отношению к своим детям. Положительное проявление. Первое. Сильная энергетическая опора. Родитель обладает мощным личным ресурсом, жизненной силой и ядром, на которое ребенок может опереться. Часто выступает как фигура власти, харизмы, успеха. Ребенку есть на кого равняться. Второе. Умение вести за собой. Такой родитель умеет мотивировать, зажигать, пробуждать амбиции у ребенка, дает веры в силу, целеустремленность, стратегическое мышление. Третье — передача силы воли. Учит ребенка достигать, не сдаваться, грызть землю, если надо, формирует устойчивость, стойкость, закалку характера. Четвертое — поддержка материального успеха. Может реально дать ресурсы, деньги, связи, базу, возможности. Показывает, что сила — это не зло, а инструмент созидания и защиты. Пятое — развитие критического мышления. Такой родитель не дает растворяться в иллюзиях, может показать теневую сторону жизни и обучить взаимодействию с ней. Негативное проявление. Первое — контроль, манипуляции и подавление воли. Родитель доминирует, манипулирует, все решает за ребенка, даже если тот вырос. Ребенок не чувствует свободы, ощущает «я собственность». Второе — привязка через страх и вину. Использует фразы вроде «без меня ты никто», «ты обязан», «ты мне должен», «ты моя жизнь». Это формирует чувство вины и зависимости. Третье — жесткий контроль тела, внешности, поведения. Может быть навязана дисциплина, стыд за тело, запрет за сексуальность, ощущение, что быть собой опасно. Четвертое — использование ребенка как проекции своей власти. Делает из ребенка продолжение себя. «Ты будешь тем, кем я не стал». Личность ребенка стирается под напором родительских ожиданий. Пятое — страх перед свободой ребенка. Не отпускает, держит на коротком поводке. А вдруг он вырастет и не будет нуждаться во мне? Шестое — энергетическое насилие и эмоциональный шантаж. Могут быть психологические игры, давление, эмоциональные качели, «люблю-не люблю», «накажу», «поощрю». Седьмое — материальный шантаж. Деньги, помощь, жилье используются как рычаг контроля. «Будешь делать по-моему, будешь жить. Не будешь — выгоню, заберу, прикрою». Проявление 15-го аркана у человека на позиции ребенка в детстве по отношению к своим родителям. Положительное проявление. Первое. Яркая харизма с раннего возраста. Такой ребенок заметен, магнетичен, интересен другим, умеет притягивать внимание. Часто умеет управлять окружающей средой без грубости через энергетику, интуицию и психологическое чутье. Второе – сильная внутренняя воля и стремление к власти над собой. Может с детства говорить «я сам, не трогай, я решу», умеет стоять на своем, защищать границы, не подчиняться слепо. Третье – умение добиваться желаемого. Такой ребенок обладает сильной мотивацией, страстью, драйвом, может вдохновить, повести за собой других детей. Четвертое – глубокая связь с телом и чувствами. Хорошо чувствует физику, энергетику, желания, тянется к телесным проявлениям – обнимашки, прикосновения, активные игры. Пятое – ранняя осознанность в теме власти и игры. Понимает, кто и как управляет ситуацией в семье и может тонко встроиться или перевернуть расклад. Негативное проявление. Первое. Манипуляции родителям. Умеет подавить, подмять, навязать вину. Использует фразы типа «если ты меня любишь, ты сделаешь», «я тогда сдохну» и тому подобное. Часто это ответ на манипулятивные модели самих родителей. Второе. Зависимость от оценки, любви, подарков. Может развиться сценарий «я хороший только если меня одобряют, награждают». Отсюда жажда признания, страха быть никем. Третье – гиперсексуализированность или подавление сексуальности. В зависимости от среды, либо рано начинает проявлять сексуальность, либо, наоборот, испытывает стыд и отвращение к телу, особенно если родители табуируют тему тела, желания, удовольствия. Четвертое – желание доминировать или подчиняться. В семье может развиваться игра «власть». Ребенок либо подавляет родителей, либо становится энергетическим рабом, боясь потерять любовь. Пятое – энергетическая борьба за контроль. Часто происходит невидимая война за власть. Кто главный, кто решает, кто имеет право на правду. Шестое – зависимость от материальных или эмоциональных благ. «Меня любят, когда я удобный, красивый, умный». Формируется торговое мышление в отношениях. Любовь равно ресурс. Седьмое – глубинный страх быть отвергнутым и ничтожным. За внешней силой может скрываться болезненная ранимость, привязанность, страх потерять контроль и исчезнуть. Рекомендации для гармоничных отношений. Для родителей. Первое. Уважайте волю и личность ребенка. Не пытайтесь перевоспитать или сломать под себя. Такой ребенок не переносит давление, он будет манипулировать или мстить. Второе. Не используйте контроль как инструмент любви. «Я тебе помогу, но ты мне должен. Я же для тебя все». Это формирует привязанность через вину и зависимость. Любите без условий и торговли. Третье. Учитесь говорить о власти и деньгах открыто. Не прячьте силу за ширмой морали. Осуждайте, как проявлять силу экологично, что такое личная территория, как обращаться с желаниями и соблазнами. Четвертое. Не стыдите за телесность и желания. Пятнадцатый аркан – это о теле, инстинктах, влечении, энергии. Не подавляйте эту тему. Учите ее уважать, чувствовать и направлять. Пятое. Не играйте в спасателя или палача. Это частый паттерн. «Я все для тебя, а ты…» Ребенок быстро начинает этим управлять, разрушая и себя, и отношения. Шестое. Воспитывайте через силу, но без агрессии. Уважайте свою власть как родителя, но не превращайте ее в диктат. Будьте ясным, сильным, честным, но не подавляющим. Для детей. Первое. Не пытайтесь подчинить родителя или убежать от него. Это классика 15-го аркана. Либо я побеждаю, либо сбегаю. Вместо войны учитесь говорить, просить, ставить границы честно. Второе. Откажись от игры в вину и долженствование. Тебя либо покупают, либо ты торгуешься. Выйди из сценария «любовь равно контроль или ресурс». Ты можешь быть свободным и любимым одновременно. Третье. Не используй силу и харизму для манипуляций. Если ты умеешь влиять, то используй это на созидание, а не для борьбы власти ради власти. Четвертое. Признай, что ты боишься потерять контроль, и это нормально. Но контроль не равно безопасность. Учись доверять, открываться, быть уязвимым — это не слабость, это зрелость. Пятое. Развивай здоровую автономию, а не бегство. Отдаление — это не разрыв. Учись отделяться с любовью, а не через скандал, отвержение или отмораживание. Шестое. Принять свою тень значит освободиться. Не пытайся быть хорошим ребенком или светлым героем. Признай, да, у меня есть ярость, вожделение, желание власти, и я учусь с этим быть честно. То, чему вы должны научить своих родителей, детей, внуков. Первое. Признать, что сила — это не зло. Помочь родителям понять, что контроль не равно забота, а подавление не является защитой. Второе. Перестать манипулировать любовью. Покажите им, как можно быть в близости без торговли. «Я тебе, ты мне». Третье – отказаться от власти через чувство вины. Помочь родителям увидеть: «Я не ваш должник, я ваша завершенная часть». Четвертое – признать свои желания и потребности. Родители часто подавляют свои страсти. Пятое – правильно обращаться со своей силой, не подавлять ее и не использовать во вред другим. Шестое – осознанно выражать желания. Учитесь, что желать – это нормально, манипулировать – нет. Проси честно, без давления. Седьмое – не прятать свою тень, а уметь с ней жить. Восьмое – уважать свободу других и свою тоже. Научить: ты не обязан подчиняться, но и никто не обязан быть твоим подчиненным. Девятое. Деньги и власть – это не грязно. Материальные ресурсы – это инструмент. Все зависит от того, кто им пользуется. Десятое. Внутренней честности перед собой. Не бойся своей правды. Даже если она не хорошая, она твоя. Из нее ты вырастаешь. Одиннадцатое. Умение видеть, где тобой манипулируют. Чувствуй, когда тебя цепляют за страх, вину, зависимость, и возвращай себе силу. 12. Не быть жертвой чужой силы. Учить защищаться не агрессией, а ясной позицией и границами. Ты можешь быть уязвимым и сильным одновременно. 13. Не бояться удовольствия и телесности. Тело не источник греха, это канал силы. Уважай его, чувствуй, наслаждайся без стыда. 14. Быть хозяином своей жизни, а не рабом чужих ожиданий. Сила в том, чтобы быть собой, а не играть, чтобы заслужить любовь. Ошибки во взаимоотношениях с 15-м арканом. Первое. Контроль под видом заботы. «Я просто волнуюсь за тебя, я лучше знаю, как тебе надо». На самом деле – тотальный контроль, перекрытие свободы выбора и взросления. Второе – манипуляции через вину и долженствование. «Я ради тебя всем пожертвовал, а ты» формирует привязанность на страхе и чувстве долга, а не на любви. Третье – подавление воли и инициативы ребенка. «Сиди тихо, не лезь». Кто ты такой, чтобы решать? В результате либо подавленный человек, либо бунтарь с тенью разрушителя. Четвертое – сексуальное табу или токсичный гиперконтроль тела, стыд за сексуальность, телесность, желание или, наоборот, сексуализированное поведение в семье, которое травмирует ребенка психически. Пятое – использование денег и ресурсов как рычага власти. Ты будешь жить у меня, пока слушаешься, захочешь машину – сделай, как я сказал. Деньги превращаются в инструмент подавления, а не поддержки. Шестое – страх силы ребенка. Подсознательное желание сломать, пока не вырос, потому что чувствует мощь ребенка и боятся конкуренции. В результате разрушения самооценки или энергетической независимости. Седьмое – отказ видеть в ребенке личность. «Ты моя собственность. Я дал тебе жизнь, значит, имею право». Грубое нарушение границ и самоидентичность ребенка. Восьмое – игра в силу через бунт или разрушение. Вместо диалога – взрыв, агрессия, бунт против всего, что исходит от родителя. Это иллюзия свободы, а не настоящая автономия. Девятое – энергетическая манипуляция. «Любите меня, и я вами управляю». Использование обаяния, жалости, болезни, внешней доброты ради власти и выгоды. Десятое – зависимость от ресурсов родителей без зрелой благодарности. Они обязаны, они должны, пусть платят, пока живы. Это создает энергетическую блокировку собственной силы и воли. Одиннадцатое – желание доминировать над родителями. «Я докажу, что я лучше, чем вы. Теперь вы будете на мне зависеть». Переигрывание детской травмы через обратный контроль, но без любви. 12. Скрытая ненависть и подавленные обвинения. Внутренний гнев. «Вы сломали мою жизнь», но вместо проговаривания – пассивная месть. Это удерживает в боли и не дает сепарироваться по-настоящему. 13. Построение собственной жизни по принципу «назло». Делать все противоположное родительским установкам. Не потому что так хочется, а потому что надо отомстить. Это тоже зависимость, только обратная.